direction. Вечерами забывал тебя, когда забивал, когда раздувал и когда бухал. Я сам себя ломал, да когда это писал. Весной спалил, в кармане в центре зависал. Уже год прошел, да думал, все прошло. Но, сука, весна, и что на меня нашло? Сидел, смотрел на телефоне твое фото ночью. Все эти моменты вспоминаю с болью. А я все чаще хапать начал вечерами, все чаще бухаю где-то в ресторане с пацанами в сауне, шлюхи рядом с нами. Но время не вернуть назад, я это знаю. Ушел в себя, ебаная весна пришла. Пришла с собой грусть и печаль принесла. Капусточка барыги, очередная ночь без сна. Труба отключена, потерялся я. Забил на рэп, да, не хотелось писать бред. И этот трек, что звучит, так написал след. Говорили на кота, пиздец, не гони ты чё. Но после косяка реально становится легко. Я забывал тебя, когда штакетик забивал. Когда раздувал, да, и когда бухал. Я рассказал, так что-то вкратце наплыло. Что-то в левом пыхнуло, а так-то все остыло. Опять накрыло, подлечило, залечило. Мозги о тебе разом отключило. И все в порядке, зайду в кафе, попью чайку. Согреюсь малость, да сушничок убью. Сяду в такси, такси до пацанов вези. Давай жми на газ, и назад ты не смотри. Рули, рули, да, музыку погромче навали. Вот, держи, да капусточку возьми. Я забывал тебя, когда штакетик забивал. Когда раздувал и когда бухал. В раз о тебе мозги я отключал. Да, я один и все это в рот ебал. Я забывал тебя, когда штакетик забивал. Когда раздувал, да, и когда бухал. В раз о